То было величавое торжество. Это чувствовали и признавали даже посланцы внешнего мира, и немало новых последователей было навсегда завоевано для игры в эти дни. Странно, однако, звучат слова, в которых Йозеф Кнехт по окончании десятидневного праздника выразил свое впечатление от него своему другу Тигуляриусу. «Мы можем быть довольны», — сказал он. «Да, Кастали и игра в бисер — чудесные вещи. Они чуть ли не само совершенство. Только они, может быть, слишком хороши, слишком прекрасны. Они так прекрасны, что, пожалуй, нельзя глядеть на них без страха за них. Не хочется думать о том, что их, как всего, не станет когда-нибудь. И все-таки думать об этом надо». Это дошедшее до нас высказывание вынуждает биографа подойти к той щекотливейшей и таинственнейшей части своей задачи, которую он предпочел бы еще некоторое время не касаться, чтобы сперва спокойно и со вкусом, как то можно позволить себе, повествуя о ясных и однозначных обстоятельствах, довести до конца свой отчет об успехах Кнехта, об его образцовом правлении и блистательном апогее. Однако нам кажется неправильным и неподобающим нашему предмету не признать и не выявить двойственности или полярности в натуре и жизни досточтимого мастера уже в тот момент, когда она еще никому, кроме Тигуляриуса, видна не была. Нет, теперь нашей задачей будет наоборот — отмечать и подчеркивать эту раздвоенность, или лучше сказать, это непрестанно пульсирующую полярность в душе Кнехта, как нечто органичное и характерное для нашего досточтимого. Автору, который счел бы позволительным написать биографию кастальского магистра совсем как житие святого для вящей славы Касталии, было бы весьма нетрудно построить рассказ о магистерских годах Кнехта целиком, за исключением только их последних минут, как хвалебный перечень заслуг, доблести и успехов. Нет такого мастера игры, считая даже магистра Людвига Вассермалера, жившего в самую светлую для игры эпоху, чьи жизни и правления показались бы историку, который придерживается только документированных фактов, более безупречными и похвальными, чем жизнь и правление магистра Кнехта. Однако это правление закончилось совершенно необычным, сенсационным, а на взгляд многих даже скандальным образом, и конец этот не был ни случайностью, ни несчастным случаем, а был совершенно закономерен. И в нашу задачу входит показать, что он отнюдь не противоречит блестящим и славным делам и успехам нашего досточтимого. Кнехт был великим и образцовым исполнителем и представителем своей высокой должности, мастером игры без упрека. Но он видел и ощущал блеск Кастали, которому служил, как нечто подверженное опасности и убывающее. Он не жил в нем, в отличие от большинства своих сограждан, наивно и беспечно, а, зная его происхождение, его историю, смотрел на него как на историческое образование, подвластное времени, захлестываемое и потрясаемое его безжалостной мощью. Эта пробужденность к живому чувству хода истории и это ощущение собственной личности и собственной деятельности как влекомой и содеятельной частицы в общем потоке становлений и перемен созрели в нем и были осознаны им благодаря его занятиям историей и под влиянием великого отца Иакова. Но задатки и предпосылки для этого существовали гораздо раньше. И тот, для кого личность Йозефа Кнехта действительно ожила, кто действительно постиг своеобразие и смысл этой жизни, тот легко обнаружит эти задатки и предпосылки.